Глава 13. Вечер. После ужина в компании Петра я поднялся в свой номер. Водитель-телохранитель? Хе-хе. Это еще кто из нас телохранитель? Снял в ресторане барышню и отправился с ней в свой номер. На сей раз это не жрица любви, а вольная искательница приключений. Клэр уже несколько часов при делах занята сетевым поиском какой-то информации, крайне необходимой для реализации моего плана. Я же сижу с зажмуренными глазами и вспоминаю подробности сегодняшнего дня. В коллегии и гильдии меня приняли вполне тепло. Все-таки, как ни крути, герой. Уцелел там, где опытный чародей сплоховал. И там покачали головами, подцокали языками, таким образом выразили свои соболезнования. А заодно поздравили с внезапно обрушившимся на мою голову графским статусом. Маги все-таки выразили легкое недоумение, дескать, с какой бы стати Каринский Квинта передал бразды правления кланам полному неумехе. Мог бы обязать меня вручить перстень в руки достойного. На что я лишь развел руками. «Пардоньте, господа, сам не понимаю, что было на уме некроманта в момент неумолимо приближающейся к нему смерти. Но коль признал именно меня достойным, придется соответствовать». А про себя подумал. И не вам гундеть по этому поводу, завистники херовые. Охотники же восприняли ситуацию с пониманием. В их рядах подобное происходит частенько. При отсутствии достойного преемника из родни по крови, наследниками погибшего охотника становится близкий друг, член группы. Ко всему прочему, в обеих организациях мне все-таки удалось отчитаться в полном соответствии с правилами, установленными законами Российской империи. Писать, как я опасался, не пришлось. Меня усадили в кресло, наподобие тех зубоврачебных монстров более чем тысячелетней давности, которые я имел сомнительное удовольствие лицезреть в виртуальном технологическом музее на школьных уроках по истории. Благо, всяких сверлильно-дробильных и прочих приспособлений не было. Просто посадили, опустили спинку, чтобы мне было вольготно в полулежащем положении. Нахлобучили на голову до самого подбородка глухой колпак. Затем велели расслабиться и ни о чем не думать. Ага, попробуйте ни о чем не думать, когда вас об этом попросили. Пару минут я пытался это сделать, вот только как-то не особо получалось. Однако по поводу хаотичной ситуации в моей голове мне не предъявили ни охотники, ни магии. Вполне допускаю, что в самом указании «ни о чем не думать» содержалась стимулирующая закладка, посредством которой мои воспоминания о произошедшем на проклятом осколке стали бы доступными для артефакта, сканирующего нейронную активность мозга. В конечном итоге все записали, посмотрели и оценили мои действия как оптимальные в данной ситуации. То есть ни маги, ни охотники претензий ко мне не предъявили. И еще один момент. Мне удалось договориться в коллегии насчет определения состояния моего магического дара. Посадили меня в точно такое же кресло, велели положить обе ладони на шары, встроенные в подлокотники, и попросили подать на них максимальный импульс сырой маны. Затем потребовали активировать светляк, самое простое заклинание первого уровня. Как бы я ни пыжился, но долго мой конструкт не продержался. Секунд 10, не более того. Ну, что сказать, результат оказался для меня неутешительным. Я все-таки маг, но такой, что особо и завидовать нечему. Одаренный 14 ранга. Оператор сканирующего устройства попытался меня утешить, дескать, показатели чуть выше минимальных значений, при которых человек может быть официально признан одаренным, то есть где-то между 14 и 13 рангом. С другой стороны, еще пару дней назад я мог только мечтать хотя бы о столь скромном результате, поскольку ни одно из выученных по книгам магических построений не было мне доступно вообще. А теперь при необходимости хотя бы фонарик над головой зажгу, чтобы в темноте отыскать какую-нибудь утерянную вещицу. Оно, конечно, сделать это я и без магии могу в полной темноте, благодаря наличию в моей голове нейросети. И все-таки в мире, где определяющим фактором общественной значимости человека является его способность оперировать потоками маны, лучше быть магом, нежели полным бездарем. Тем более мы, Нынче аж на цельный граф и патриарх рода, ко всему прочему. Насколько мне известно, все без исключения руководители аристократических родов являются чародеями в той или иной области и нехилыми чародеями. Расскажи кому-нибудь из коллег, что нынешний глава рода Каринских едва пересек минимально возможный порог, дающий право человеку называться магом. Тут же поднимут насмех. Так что из всего вышесказанного делаю для себя вполне логичный вывод. Качаться, качаться и качаться. Любыми доступными способами. Но это уже после того, как вернусь в ставшее для меня отныне родным поместье на Акия. Еще бы учителя подходящего найти. На первых порах сгодятся и слабосилки, ну а дальше будем посмотреть. А еще у меня в загашнике больше 4 кило магической амбры, из которой штатный алхимик рода приготовит 150 пузырьков, средства, положительно влияющего на развитие магического дара. Жаль, что просто так в неочищенном мире это вещество нельзя принимать внутрь, если ты, конечно, не конченый самоубийца. Тут я вспомнил Пифона Пульхера, чья огромная туша так и осталась гнить на месте падения. К великому моему сожалению, заклинание некроманта в первую очередь уничтожало магическую амбру. Уж где-где, а в этой твари подобного добра должно быть богато. И вон отъелся до каких размеров. Но если подумать, без помощи каринфского квинта мне бы ту тварь не осилить. А иную помощь, как некротическое заклинание, от него вряд ли можно получить, чай не стихийник или какой иной боевик. Интересно, как главные боссы осколка делили между собой охотничьи угодья? Нужно будет более тщательно изучить данный момент. Глядишь, когда-нибудь и пригодится. От вне всяких сомнений, важных, но на данный момент неактуальных раздумий, меня отвлек мысли голос Кларисы. «Босс, я нашла в Даркнете то, что ты просил, а именно Грунвальд 16М. Судя по документам, вещица оригинальная, изготовлена в артефактных мастерских Фрица фон Хофена. Отсюда цена изделия и дюжины зачарованных боеприпасов к нему – 22 тысячи рублей. Продавец заказанного оружия будет ожидать через 3 часа в Битцевском лесу. Оплата в момент получения товара покупателям. Торговец – человек надежный. Но я все-таки посоветовала бы...» «Да ладно, Клэр, не перестраховывайся. К тому же огнестрел хоть и слабый, и же с ним средства магической защиты при мне». «И все-таки было бы неплохо взять с собой Васильева для подстраховки». «Нет, подруга. Дело, которое я задумал, не терпит чужих глаз. Даже самый преданный друг не способен утаить информацию от продвинутого адепта ментальной магии. Так что операцию ликвидация буду проводить в одиночку. Твоя же задача в случае чего – защитить своего оператора от ментального воздействия полицейского дознавателя. Я, конечно, не думаю, что полиция на меня выйдет, но полностью исключать такую возможность не стал бы. В том, что моя нейросеть способна корректировать некоторые воспоминания своего оператора, я успел убедиться во время магического отчета в гильдии и коллегии. Каким-то загадочным для меня образом Клэр удалось скрыть от сканирующего память артефакта информацию о том, что я прикончил скарабея Гельмгольца и стал магом-универсалом. Согласно официальному заявлению чародеев коллегии, я всего лишь очень-очень слабенький воздушник. О других доступных мне аспектах никто из магического сообщества даже не догадывается. А еще, по заверениям Кларисы, она способна закрыть доступ любому ментальному воздействию на мой мозг. Или же создать ложные воспоминания и наложить их поверх реальных событий, с тем, чтобы ввести в заблуждение мага-менталиста. Вот уж никак не ожидал от биотехнологического импланта, пусть даже весьма продвинутого, столь приятного скрытого опционала, заложенного создателями нейросети. Вообще-то, я не буду уж очень сильно удивлен, узнав, что специалисты концерна «Бионика», изготовившие Кларису, даже не подозревают о каких-либо дополнительных возможностях разработанного ими устройства. Даже допускаю, что эти вновь открывшиеся возможности, по сути, результат магических воздействий на мой организм, заодно и на нейросеть. Итак, до покупки оружия в моем распоряжении целых 3 часа. А это означает, что операцию по ликвидации Золотова откладывать на будущее не имеет смысла. Тем более, всю информацию об этом человеке Клэр уже добыла из сетевых источников. С одной стороны, оно, конечно, неплохо быть человеком, которого все знают и который пользуется популярностью в среде местного бомонда. С другой, все его действия освещаются журналисткой-братьей. К примеру, завтра вечером Василий Захарович Каринский-Золотов отправится на торжественное празднование 60-летнего юбилея некоего князя Шкловского-Юдина. Ушлым журналюгам даже удалось выяснить, какой подарок преподнесет имениннику господин граф. Послезавтра четверг, соответственно, у графа традиционная партия в преферанс, в кругу особо близких друзей. Там он должен проиграть энную сумму денег одному статскому генералу, но об этом знаю только я. Впрочем, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, а именно приобретением оптимального для моих целей изделия германских оружейников, графу Каринскому Золотову не суждено встретить утро следующего дня в животе и здравии. Уж я-то об этом позабочусь. Итак, что мне известно на данный момент о моем новоявленном родственничке, благодаря стараниям пронырливой журналистской братьи? А ведомо мне, что Василий Захарович в данный момент направляется на бал в поместье баронессы Ариадны Георгиевны Тоцкой и пробудет там едва ли не до самого утра. Так что у меня куча времени, чтобы все хорошенько организовать. Опять же, благодаря сетевым источникам мне удалось раздобыть подробнейший план города окрест замка. Покрутил в голове трехмерную картинку и так, и эдак, и остановился на одном из строений в 300 метрах от особняка Тоцкой. С крышей восьмиэтажного здания поместье баронессы как на ладони. Этот домик будто специально построен для реализации моей задумки по устранению врага. Жаль, придется огорчить господина Колчина. Выиграть в преферанс обещанные 500 000 рубликов в ближайший четверг ему не суждено. Вообще-то, самого этого жучилу я планирую еще раз огорчить в самое ближайшее время. У меня готов пакет с компрометирующей Дмитрия Афанасьевича информацией. Пока это лишь его голос, записанный Клэр во время моего ожидания в приемной. На первый взгляд мелочевка, но надеюсь, что даже эта мелочь, подобно брошенному с горной вершины камешку, способна вызвать лавину, которая похоронит под собой этого хитрожопого чинушу, сдавшего меня со всеми потрохами моему недругу. Оно, если подумать, и потрохов было не густо, но все-таки мне не нравится сам факт произошедшего. А о том, как именно послать информацию в КГБ, да так, чтобы на меня никто не подумал, мы с Клэр уже позаботились. По нашему замыслу, инфа поступит на сервера комиссии одновременно от сотни тысяч абонентов, ни о чем не подозревающих. Разумеется, это привлечет и ко мне пристальное внимание безопасников. Скорее всего, нам с Петром учинят допрос с участием специалиста ментальной магии. Но от моего водилы они хрен чего узнают, поскольку тот ни сном, ни духом не в курсе о моих проделках. Я же, благодаря возможностям нейросети, имею непрошибаемую защиту от любых сторонних воздействий на свое сознание. И еще один момент. Клэр научилась ускользать от внимания одаренных. Единственным человеком, для которого не было секретом существования нейроимпланта в моей голове в этой реальности, был покойный ныне Каринский Квинта. Даже целитель 4-го ранга Владимирская Анастасия Петровна не смогла обнаружить нейросеть. После гибели некроманта об этом не подозревает никто, кроме меня, разумеется. И, по всей видимости, богини смерти Марены, фактически меня спасшей. Не из благорасположения к какому-то полубояринову, конечно. Хотела сделать подарок одному из своих верных адептов. Жаль, что именно я стал косвенной причиной гибели этого всенародно уважаемого мага, спасшего десятки, а может сотни тысяч жизней мирных граждан. Ну все, хватит накручивать собственное чувство безграничной вины. Пора на дело отправляться. В моем распоряжении вполне достаточно времени, чтобы устранить проблему в лице Каринского Золотова. Интересная система аристократических фамилий в этой реальности. В моем случае базовым стволом являются Каринские. Все прочие ответвления – Квинта, Золотовы, Мудровы, Замятины, полубояриновы и множество других, всего лишь примкнувшие к этому древу. Для меня удивительно, но прямых потомков Альмансора Фатаховича, опять же, судя по информации из сети, больше сотни. Однако своим официальным преемником он почему-то назначил Золотова, который для него по родству даже не седьмая вода на киселе, а всего-то супруг одной из прапраправнучек. Так что в плане наследования я вполне легитимная личность, поскольку имел удовольствие самого близкого общения с другой его прапра и так далее правнучкой. Ну, это так я хохмачу про себя, пока собираюсь в путь дорогу. Много времени сборы у меня не заняли. Приобретенный в магазине бронежилет, усиленный магическими вставками, надел под куртку. Пистолет, стреляющий иглами, смазанными быстродействующим нервно-паралитическим ядом, запихнул в боковой карман куртки. Жаль, но приобретение более серьезного огнестрела потребовало бы от меня долгих трепыханий и ненужного общения с полицией. Ладно, и так сойдет. К тому же при мне неплохой боевой нож в специальных ножнах, обнаруженный в бардачке каравеллы. Я его удачно пристроил в набедренный карман штанов. При необходимости извлеку без малейших затруднений. Кинжал прихватил вовсе не ради самоуспокоения. База на живой бой мною изучена еще до поступления в академию. Дед подарил на совершеннолетие и после установки нейросети заставил выучить одной из первых, мотивируя тем, что в жизни все может пригодиться. Пока не пригодилось. Буду надеяться, что не пригодится и в дальнейшем. Однако ножичек все-таки прихватил. А вдруг? Помимо перечисленного, прикупил в магической лавке пару стандартных армейских лечилок. К ним колечко-левитатор. А еще наручи с функцией когтей, чтобы было легче взбираться по вертикальным поверхностям. Ну, еще кое-что по мелочи из доступной бытовухи. Облачившись, осмотрел себя в зеркало. На вид обычный парень, одет в штаны и куртку черного цвета. На ногах удобные армейские ботинки. На голове бандана также черного цвета. Что-то типа стиля милитари моей родной реальности. В таком виде здесь ходит большинство моих сверстников. За спиной ранец со всякими вещицами, которые могут мне пригодиться. Распахнул окно, вскочил на подоконник и шагнул с высоты 7-го этажа в объятия легкой ночной прохлады. Для смягчения падения мне и пригодилось магическое колечко. Отличная штука, типа ранцевого генератора гравитационного поля, только размерами поменьше. Жаль, что с его помощью не полетаешь. Всего лишь не позволит разбиться, а также облегчит мой вес, если придется карабкаться по стене. Точнее, когда буду карабкаться, ибо мой план включает именно такую возможность. Отправился на автостоянку при гостинице «Центральная», но не к своей каравелле, а к более скромному, взятому на прокат седану. В плане каршеринга тут все неплохо поставлено. Оплатил услугу по сети. Машину доставят в нужное место. Даже не доставят, она самостоятельно подкатит, поскольку по своей сути является программируемым на определенные действия транспортным магическим артефактом. Уселся на место водителя, первым делом обратился к Клэр. «Твоя задача сделать так, чтобы мое авто выпало из внимания следящих полицейских и прочих артефактов. Сделай так, чтобы арендованный автомобиль как бы никогда не покидал стоянку. Ну и меня скрой от чужих глаз». «Есть, босс». Дался же ей этот босс. Архаизм едва ли не времен строительства Эйфелевой башни. И откуда она только его выкопала? А еще способности своей нейросети коммуницировать с, казалось бы, несовместимыми девайсами удивляться не перестаю. Но постепенно к этому все-таки начинаю привыкать. В назначенном продавцом месте я оказался за полчаса до назначенного срока. Не скрываясь, присел на скамейку. При этом Клэр активно сканировала окружающее пространство и докладывала обо всех изменениях окружающей обстановки. За четверть часа до встречи в зарослях дикого шиповника, примерно в 150 метрах, отметил появление 2 вооруженных типов. Залегли, клацнули негромко затворами автоматов. Определенно взяли меня на прицел. Буду надеяться, что это всего лишь мера предосторожности, а не попытка развести лоха. На месте продавца я и сам бы подстраховался подобным образом. На всякий случай парочка амулетов вполне способны отразить с десяток выпущенных в меня пуль, даже магически усиленных. Ну а дальше... Ну все, о плохом не думаю. Но если, упаси Господь, случится что-то плохое, со мной игольник и добрый клинок. На всякий случай, план устранения угрозы моей жизни у меня в голове. Торговец проявил пунктуальность и появился ровно в полночь. Таковым оказался молодой мужчина под 30, или слегка за. Как сообщается в полицейских протоколах, без особых примет. Среднего роста, невыдающегося телосложения, лицо ничем не примечательное. Ни шрамов, ни родинок, ни сломанного носа. Увидел такого и тут же забыл о его существовании. В руке тубус, в каких любители рыбалки таскают свои удочки, спиннинги и прочую рыболовную снасть. Определенно, там мой ствол. Неплохая задумка. Пока оружие не активировано, никто не догадается, что оно там есть. «Доброй ночи, господин!» Без особых эмоций поприветствовал меня продавец, протягивая тубус. «Проверьте комплектность. Один выстрел за счет фирмы». «И вам не хворать», — расплылся я в самой благожелательной улыбке, будто встретил старинного приятеля. Приняв из рук мужчины тубус, быстро извлек оттуда оружие в полуразобранном состоянии. Сноровисто собрал, будто всю жизнь этим занимался. Затем установил магазин с единственной халявной пулей и, отработав затвором, изготовил оружие к стрельбе. Отстрелялся по заранее намеченной цели, верхушке раскидистого тополя, росшего примерно в 300 метрах от нас. 200-граммовая пуля, к тому же усиленная магией, попала точно в место, куда я ее отправил. В результате дерево стало короче, примерно на треть. Нормально получилось. Тополь явно переросток, так что небольшая обрезка ему ничуть не повредит. А неряшливую кучу веток завтра же утилизируют големы-уборщики. Что же касательно Грунвальд 16М, винтовка мне понравилась. Оружие мощное, бьет точно в цель. Не легается в плечо отдачей. Пламя-гаситель и магический глушитель вполне справляются со своей задачей. Затребованных продавцом денег, вне всяких сомнений, стоит. Так что торговаться не стал. Перевел 22 тысячи на указанный счет, и мы благополучно расстались. Вообще-то, после появления торговца оружием, мне стало понятно по его расслабленному виду, что ни о какой подставе и речи не идет. Все-таки понятие «репутация», пусть даже в околокриминальной среде, вовсе не пустой звук. Сегодня ты расправился с клиентом, завтра кто-то из твоих же боевиков проболтается об этом по пьяни. Послезавтра с тобой никто не захочет иметь никаких дел, ибо слухи, особенно нехорошие, имеют свойство распространяться быстрее скорости света. Дорога от Битцевского леса до московского особняка баронессы Тоцкой заняла около получаса. Чтобы не светиться, остановил авто в слабо освещенном переулке, примерно в полукилометре от нужного мне здания. Время за полночь. Праздно шатающегося люда на улице немного. Иду, стараясь держаться в тени деревьев и зданий, так что на меня внимания никто не обратил. На крышу забрался по вертикальной стене, при этом воспользовался кольцом облегчения веса и волшебными когтистыми наручами. Для восхождения выбрал глухой брандмауэр, практически не освещенный ночными фонарями. И вот я на заранее присмотренной позиции. Из-за невысокого парапета наблюдаю за интересующим меня зданием. А там, судя по теням танцующих пар на занавесках, веселье в полном разгаре. Кто-то из гостей периодически выходит на широкий длинный балкон вдохнуть табачного дыма. Жаль, что мой клиент не балуется дьяловым зельем. Тут меня посетила неприятная мысль. А вдруг этого гада там нет? Поздравил, вручил подарок и смотался по каким-нибудь своим делам. Покопавшись в сети, Клэр поспешила меня успокоить. «Ваше сиятельство, по данным Московской службы гламурного слежения, Василий Захарович Каримский-Золотов вошел в здание особняка и до сих пор его не покидал. Так что волноваться не стоит». «Что за служба такая?» «Неофициальная организация фанатов, отслеживающих все перемещения своих идолов. Каримский-Золотов, как оказалось, персона весьма популярная среди любителей помусолить светский гламур. Сибарит и ходок еще тот». «Понятно. В моей реальности точно такая же хрень. Упаси Господь стать знаменитым. Тебя тут же будто рентгеном просветят. И все о тебе выяснят, вплоть до цвета нижнего белья. Вот и хорошо, что объект на месте. Все складывается просто великолепно. Теперь остается лишь дождаться, когда он появится на крыльце. Ожидание затянулось на целые 2 часа. Нужный мне человек покинул здание около 3 ночи. Через мощную оптику винтовки было отлично видно самодовольное выражение на холеном лице. Видать, объегорил кого-то за карточным столом. Судя по информации из сети, Василий Захарович – большой любитель карточных игр и по мелочи не играет. Тут же к барину рвануло его свита сопровождения. Однако я оказался быстрее. Точнее, 200 граммов свинца в стальной оболочке с сердечником из зачарованного вольфрама. За короткий срок я успел выпустить все 6 пуль, что находились в магазине. При этом все они, без исключения, попали в цель. Граф был настолько самонадеян, что не удосужился перед выходом активировать персональную магическую защиту. Впрочем, от 6 бронебойных пуль его не спас бы никакой щит. Убедившись в том, что кучка дымящегося фарша вперемешку с костями и дерьмом восстановлению не подлежит, я подхватил винтовку и рванул к противоположной стене здания. Прыжок с высоты 30 метров. Гранитная брусчатка мягко принимает на себя мои 96 килограммов. Ничего не сломал, даже боли не почувствовал. Все-таки магия сила. Примерно через 1,5 минуты я открывал дверцу автомобиля. Теперь необходимо срочно выбраться за пределы зоны возможного оцепления, избавиться от оружия, и можно считать задачу полностью завершенной. Встроился скромно в общий поток автотранспорта и покатил в направлении все того же Битцевского леса. Место безлюдное в ночное время суток как раз подходит для моей задумки. К тому же кое-что я там присмотрел, пока шел на встречу с торговцем оружием. Остановился у кромки леса, разобрал винтовку и запихнул вместе с оставшимися боеприпасами внутрь тубуса. Затем вышел из машины и направился вглубь лесной чащи. Далеко идти не пришлось. Искомое обнаружилось в 50 метрах от дороги. Небольшая поляна. В центре, поросшая травой, яма глубиной около 1,5 метров. На ее дно я и положил тубус, на который, в свою очередь, поместил небольшую магическую бомбу, изготовленную по рецепту, подсмотренному Клэр в местном Даркнете. Ничего особенного. Всего лишь парочка бытовых артефактов. Походный холодильник и огнекамень. Помещаем второй внутрь первого, коммуницируем друг с другом посредством базового заклинания сопряжения, вполне доступного даже мне, немощному. Тут же ноги в руки и бегом-бегом подальше от этого места. Ибо ровно через 10 минут структуры 2 противоположных по своей сути магических конструктов вступят во взаимодействие. Да так, что минус, помноженный на минус, даст такой плюс в виде выброса мощного потока тепловой энергии, что мало не покажется. И снова я в довольно плотном потоке машин. Двигаюсь аккуратно, стараясь не привлекать к себе внимания. Насчет следящих артефактов я не опасаюсь. Для них моего седана не существует. Главное, чтобы живые полицаи не докопались. Точно в назначенный срок небеса осветила яркая вспышка. Вот и все. Миссия практически выполнена. Осталось добраться до гостиницы и незамеченным вернуться в свой номер. Перед тем, как покинуть салон автомобиля, велел Клэр подкорректировать показания спидометра таким образом, чтобы на поверку вышло так, что тот никуда не отъезжал и всю ночь находился на гостиничной стоянке. Прихватил рюкзачок и двинул к отелю, стараясь держаться в тени, дабы не привлекать к себе чужого внимания. Впрочем, предосторожность оказалась излишней. В столь поздний час у центральной никто не мельтешил. Обитатели спят, а пришлые посетители ресторана либо развлекаются с жрицами любви, снятых на ночь в гостиничных апартаментах, либо разъехались по домам ввиду окончания работы заведения. Вскоре я уже сидел в удобном кресле своего номера с бокалом минералки в руке. После пережитого накатила жажда. Да такая, что первый стакан питерской марциальной выпил буквально залпом. Следующий наполнил и принялся цедить потихоньку, при этом обдумывая одну занятную мыслишку, пришедшую мне в голову, пока карабкался по стене на свой 7-й этаж. «Клэр, разработанная ранее операция по дискредитации господина Колчина путем массового информационного вброса отменяется. Будем действовать по-другому. Пусть информация в КГБ поступит от покойного Василия Захаровича. Задумка следующая. Опасаясь мести влиятельного подельника, тот решил предпринять кое-какие меры, дабы себя обезопасить, однако не успел предупредить о существовании компромата на мстительного подельника». «Должно сработать», — подтвердила нейросеть. «А для вящей убедительности ты заполнишь паузы сгенерированным голосом покойного графа в записанном тобой разговоре». «Без проблем, Александр». «Вот и ладушки. Этим займемся завтра с утра, а сейчас я в душ и на боковую». Притомился что-то. Денек выдался уж слишком суматошный.